Глава 594. Боль во всем теле. Воспоминания об этой девушке были немного расплывчатыми. В действительности они практически не разговаривали, хотя, если быть совсем откровенным, они даже ни разу не встречались. Их связывала всего одна вещь – поиск зятя кланом Сун. Несмотря на то, что они были друг другу чужими, их все равно связывало это событие. Если быть точнее, то когда-то она была возлюбленной Манхау из клана Сун. Поскольку она была дочерью клана Сун, она не могла выйти замуж за другого человека не после успешного завершения поиска взятия. Она не могла позволить себе навредить репутации клана Сун. После побега Манхау клан Сун не стал сообщать о произошедшем людям Южного Предела, но печальный исход мероприятия нанес серьезный удар девушке. Она всегда была хрупкой и мягкой особой. Несмотря на наличие выдающегося скрытого таланта, ее сердце было слабым. Ей сложно было оставаться сильной. Она, словно цветок в оранжерее, боялась бури непогоды внешнего мира. Именно такое Манхао запомнил Сун Цзя. Красивая девушка с нежным взглядом и какой-то едва уловимой мягкостью и слабостью где-то глубоко внутри. Вот только спустя 100 лет Сун Цзя изменилась. Её взгляд источал силу, а слабость, скрытая глубоко в ее сердце, давным-давно исчезла. Она выросла, хоть это и произошло под влиянием внешних обстоятельств. После истории с Манхао она не могла выбрать себе нового возлюбленного. Патриарх клана Сун повел себя крайне странно. Он не стал ничего от нее требовать и стал обращаться с ней очень вежливо. Такое обращение заставило ее почувствовать себя чужой. В то давнее время она не понимала причин такого отношения к себе, но годы спустя сообразила, что это не имело к ней никакого отношения. После поиска взятия все изменилось. Она поняла, что помимо статуса члена клана Сун, она обрела новых загадочных покровителей. Могущество этих покровителей заставляло всех в клане дрожать, словно цикады зимой, когда бы они с ней не встречались. Казалось, они понятия не имели, что с ней делать. С тех пор она могла пользоваться всеми ресурсами клана. Кроме всего прочего, дошло до того, что она в каком-то смысле по статусу превзошла ее брата Сун Юньшу. Любая ее просьба выполнялась беспрекословно, что не могло не вызывать зависть у её старшего брата. Чем больше он напирал, тем больше она шла на попятную. Но в древнем мире бессмертного демона Сун Юньшу стала вести себя еще агрессивней. Если бы в первом мире она не держалась на стороже, то с большой вероятностью бы погибла от его рук. Сердце в ее груди до сих пор больно сжималось после предательства брата. Она сразу же узнала Манхао. Своим появлением он разбудил клубок противоречивых эмоций, которые скрывались глубоко внутри сотню лет. Когда их взгляды встретились, она едва заметно кивнула ему. Манхао на мгновение задержал на ней взгляд, а потом отвел глаза. Увидев Ли Шицы, он сразу же вспомнил о Ван Юцае, который присоединился к секте покровителя вместе с Манхао. Вспомнил он и о пропавшем после исчезновения государства Джао маленьком тигре. Возможно, его на своей спине унесла старая черепаха. На него, как снег на голову, обрушилась тяжесть минувших лет. Он невольно вздрогнул. Иногда только встречи со старыми друзьями могли разбудить чувство, из-за которого люди вздыхали и проливали слезы. Ли Шицы слабо улыбнулась, выглядя при этом предельно спокойной и собранной. Манхао кивнул ей и посмотрел на других практиков Южного Предела. Остальных людей он не знал, но один из них почему-то напомнил ему дитя Дао клана Ли по имени Ли Даои, которого Манхао убил собственноручно. Взгляд этого крепкого мужчины напоминал заточенный клинок. Его поза чем-то походила на вложенный в ножны меч, готовый в любую секунду броситься в бой и расколоть небо и землю напополам. Это был дитя Дао текущего поколения по имени Ли Тянь Дао. Был еще один не очень впечатляющий практик. Костлявый старик улыбался Манхао, но в его взгляде легко угадывалась неприкрытая зависть. Манхао не узнал его, но стоящий в рядах практиков Южного Предела старик почему-то вызывал у него отвращение. Странным было то, что не было никого из секты Пурпурной Судьбы, секты Одинокого Меча или других сект. Манхао слегка это озадачило, но сейчас было не время для расспросов. Западную пустыню, а если точнее черные земли, представляли 4 человека. Джао Фан, До Лань и 2 неизвестных практиков. Патриарха Хуяня нигде не было видно. Манхао не был знаком со многими собравшихся в этом доме людей. При этом все эти люди прекрасно знали его. Ведь он был Кэдзи Сы, сын Парагона, главный задира секты бессмертного демона, один из основателей демонического сообщества. Его репутация была предметом зависти всех собравшихся, особенно после событий в пагоде бессмертного демона. Зависть этих людей пустила корни в их сердцах, со временем став частью их самих. Для этих людей Манхао был величественным и блистательным избранным древней иллюзии второго мира. Закончив осматривать собравшихся, Манхао с ухмылкой оперся на дверной проем и сказал: «Приветствую, собратья даосы. Что вы хотели обсудить с вашим скромным слугой?» Если судить по его расслабленной позе, он действительно выглядел как человек, который ничего не боится. Многие в доме нахмурились, но они ничего не могли с этим поделать, они были учениками внутренней секты. Их статус отличался от положения Манхао так же, как небо отличается от земли. К тому же многие побаивались встречаться с ним лично, только под влиянием неотложных обстоятельств и потенциальной выгоды они решили организовать с ним встречу. В противном случае они бы обходили Манхао за версту и никогда бы не позволили увидеть их всех вместе. Некоторые попытались скрыть свои лица с помощью особых техник, однако Манхао сразу же смог увидеть, что скрывается за их маскировкой, поэтому их попытка с треском провалилась. Единственный способ остаться в безопасности – не приближаться к нему. Но встреча была слишком важной. Этим жестом доброй воли они попытались продемонстрировать готовность к сотрудничеству, иначе можно было бы не рассчитывать на успех. Вот почему кланы Фан Эдзе объединили силы с остальными практиками. У их временного союза был всего один противник – Манхао. Вместе они попытаются с ним договориться. Только по этой причине они все рискнули явиться на встречу с Манхао лично. Такой страх и безысходность были в новинку одним из лучших представителей мира практиков Южных Небес. В ответ на слова Манхао собравшиеся ответили тишиной. Никто не решался заговорить первым. Переглянувшись, все собравшиеся посмотрели на кланы Цзы и Фан. Клан Цзы сохранял молчание, выжидающий глядя на клан Фан. Фан Юй прочистила горло и посмотрела на Манхао. «Мы бы хотели кое о чем тебя попросить». Начала она осторожно. «Разумеется, мы готовы заплатить за твою помощь, причем немало». Фан Юй странным образом сразу поняла, как разжечь интерес Манхао. Услышав ее слова, он был вынужден признать, что ей действительно это удалось. «Всё очень просто», — продолжила она. «Ты наверняка видел парящую в воздухе лестницу между третьим и четвертым пиком. Все, что тебе нужно сделать, так это подняться по ней и покинуть этот мир. На этом все. В обмен на это каждый из нас готов заплатить тебе 100 тысяч духовных камней. Взгляни, здесь несколько дюжин людей, поэтому мы говорим не о тысячах, а о миллионах духовных камней. Неплохие деньги за такую незначительную работу, разве нет? Тебе действительно стоит послушать свою старшую сестру». Закончила она, подмигнув ему. Манхао мысленно сделал расчеты и сказал: «Хм, я так не думаю, старшая сестра. В последнее время меня одолевают головные боли. Во время занятия культивацией еще и плечо вывихнул. И ноги. Думаю, я просто никак не могу привыкнуть к этому месту. Каждый день мне не дает покоя ноющая боль». Он со страдальческой миной драматично закатил глаза. Остальные люди в здании резко изменились в лице. Хоть все и молчали, но про себя они возмущались. «С каких пор у практиков болит голова? Кто в это поверит?» «Вывихнул плечо во время культивации? Он ведь не практиковал технику паука и жабы. Как он вообще умудрился вывихнуть плечо? И что еще за «не могу привыкнуть»?» Их так и распирало начать сыпать проклятиями. Никто из присутствующих не испытывал похожих проблем, кроме Манхао. Кроме того, сюда же прибыли только их души. Как вообще душа не может привыкнуть к чему-либо? «Посмотрите вот сюда, на мою шею. Вот здесь очень болит». Массируя указанное место, он со вздохом сказал: «Думаю, мне лучше вернуться в мою пещеру бессмертного и немного полежать. Попрошу отца, чтобы тот прислал несколько младших сестер, которые знают толк в массаже и других разгоняющих кровь техниках. Что до вашей просьбы, боюсь, ничем не могу помочь». Собравшиеся в доме были в одном шаге от того, чтобы вспылить, но были вынуждены взять эмоции под контроль. По их мнению, Манхао беззастенчиво выставил на показ свой статус сына Парагона. Он собирается позвать младших сестер, чтобы те сделали ему массаж и разогнали кровь? Мужская часть практиков в ярости заскрежетала зубами. Следующее заявление Манхао взбесило их еще больше. «Ну что ж, снаружи вечереет. Отец ждет меня на ужин, поэтому мне пора. Увидимся!» Зевнув, он развернулся и зашагал прочь. «Довольно!» — вскричала Фан Юй, в ярости стиснув кулаки. «Ты постоянно лепечешь «мой отец то, мой отец все», как будто твой отец действительно Кэ Юньхай!» Как только эти слова слетели с её губ, она сразу же об этом пожалела. Манхао застыл на месте, он развернулся и холодно смерил её взглядом. «Хоть я и не знаю, кто мой отец, это в любом случае тебя не касается». Фан Юй очень хотела попасть в третий мир, однако она хотела сделать как лучше для Манхао. Эти брошенные в порыве гнева слова сорвались сами собой, о чем она сразу же пожалела. «Послушай», — быстро нашлась она. «Нам только и нужно, чтобы ты поднялся по лестнице. Тогда ты сможешь доставить всех нас в третий мир. От тебя практически ничего не требуется. К тому же там ты сможешь добыть немало ценного. В этом я уверена. Вдобавок этой услугой ты заслужишь расположение всех присутствующих здесь людей. Тогда на южных небесах твой путь». Манхао давно уже всё понял, к тому же он не почувствовал от Фан Юй ни дурных намерений, ни откровенной неприязни. Его лицо смягчилось. «Я могу взять вас в третий мир», — спокойно сказал он. «Но 100 000 духовных камней недостаточно. Я хочу половину вашей добычи в третьем мире. Если вы согласны, можем заключить сделку прямо здесь и прямо сейчас. Мне достаточно будет клятвы ваших сердец. Если кто-то из вас нарушит клятву, то станет един с Дао. Мы в практике придаём большое значение клятвам, особенно тем, что связано с культивацией. Вы ведь не хотите затормозить прогресс собственной культивации и в конечном итоге погибнуть и телом, и душой. Если вы не согласны, тогда мы можем спокойно дождаться коллапса второго мира. Выбор за вами, но лучше поспешите. Моё терпение не бесконечно». Манхао развернулся и пошёл прочь. «Разве ты не хочешь попасть в третий мир?» — крикнул ему вслед Ван Лихай. Не оборачиваясь, Манхао ответил. «Обретённого во втором мире вполне достаточно. Меня не сильно заботит, попаду ли я в третий мир или нет». С этими словами он скрылся вдали.